Теперь Вильфор, казалось, умолял, а обвиняемый успокаивал судью. «Вы понимаете, — продолжал Вильфор, посматривая на пепел, сохранявший еще форму письма, — теперь письмо уничтожено. Только вы да я знаем, что оно существовало. Его вам не предъявят. Если вам станут говорить о нем, отрицайте. Отрицайте смело, и вы спасены». «Я буду отрицать. Не беспокойтесь, — сказал Дантес. «Хорошо, — сказал Вильфор и взялся за звонок. Потом помедлил немного и спросил: — у вас было только это письмо?» «Только это? Поклянитесь». Дантес поднял руку. «Клянусь, — сказал он. Вильфор позвонил. Вошел полицейский комиссар. Вильфор сказал ему на ухо несколько слов. Комиссар отвечал кивком головы. «Ступайте за комиссаром, — сказал Вильфор Дантесу. Дантес поклонился, еще раз бросил на Вильфора благодарный взгляд и вышел. Едва дверь затворилась, как силы изменили Вильфору, и он упал в кресло почти без чувств. Через минуту он прошептал: «Боже мой! От чего иногда зависит жизнь и счастье? Если бы королевский прокурор был в Марселе, если бы вместо меня вызвали следователя, я бы погиб. И это письмо, это проклятое письмо ввергло бы меня в пропасть. Ах, отец, отец, неужели ты всегда будешь мешать моему счастью на земле? Неужели я должен вечно бороться с твоим прошлым?» Но вдруг его словно осенило. На искривленных губах появилась улыбка. Его блуждающий взгляд, казалось, остановился на какой-то мысли. «Да, да! — вскричал он. — Это письмо, которое должно было погубить меня, может стать источником моего счастья. Ну, Вильфор, за дело!» И, удостоверившись, что обвиняемого уже нет в передней, помощник королевского прокурора тоже вышел и быстрыми шагами направился к дому своей невесты.